Глава 19. Треугольник. Перед дверьми архива горел огромный костер бумаг. На архив было сделано нападение. То было обширное зало, заваленное списками, планами и бумагами, содержащими в себе дело производства о всех заключенных в Бастилии в продолжении 100 лет. Народ с бешенством рвал бумаги, предполагая, что с их уничтожением он законным образом возвращает свободу всем заключенным. Вошел Жильбер. С помощью Пету он стал справляться по спискам, стоявшим еще на полках. Но списков текущего года там не находилось. Доктор, человек спокойный, хладнокровный, побледнел и топнул с нетерпением ногой. В то время Пету заметил одного из смелых уличных мальчишек, всегда находящихся при народных победах, бежавшим к костру с тюком бумаг, видом и переплетом походившим на тот, который перелистывал доктор. Пету на своих долгих ногах скоро добежал до мальчишки. Это был список 1789 года. Переговоры длились недолго. Пету объявил, что он из числа победителей. Объяснил, что одному из освобожденных этот список необходим. Мальчик не спорил, возвращая список Пету, утешился, говоря: «Ладно, я сожгу другой». Пету развернул список. Искал, перелистывал, читал и на последней странице увидел следующие слова. «Сегодня, 9 июля 1789 года, вступил господин Жильбер, философ, публицист, очень опасный, посадите его в секретную». Он отнес список доктору. «Извольте, господин Жильбер, не это ли вам надо?» «О!» – вскричал Жильбер, схватив список. «Он и есть!» «Теперь, — прибавил он, — посмотрим, по чьему повелению». Он искал на полях. «Неккер! — скричал он. — Приказ арестовать меня подписан Неккером, моим другом». «О нет, конечно, тут подлог». «Неккер ваш друг? — скричала толпа с уважением. Народ помнил, какое влияние имел на него Неккер. «Да, друзья мои, я подтверждаю это, — говорил доктор, — и уверен, что Неккер даже и не знает о том, что я был в Бастилии. Но я отправлюсь к нему и...» «К нему куда?» — спросил Белье. «В Версаль». «Неккера нет в Версале. Он уволен, выслан». «Куда?» «В Брюссель». «А дочь его?» «А этого не знаю», — отвечал Белье. «Дочь его живет в деревне Сент-Уан», — сказал кто-то из толпы. «Благодарю», — отвечал Жильбер, не зная, к кому относилась его благодарность. Потом, обращаясь к сжигавшим бумаги, сказал: «Друзья, во имя истории, которая с помощью этих бумаг обвинит тиранов, перестаньте истреблять их. Уничтожайте Бастилию, чтобы и следа ее не осталось, чтобы и признаков ее не существовало. Но пощадите бумаги, пощадите списки, умоляю вас». Едва только толпа услыхала эти слова, как тотчас вскричала: «Доктор прав! В ратушу все бумаги!» Пожарный с 5 или 6 товарищами притащил пожарную трубу и направил ее на горевший костер, который тотчас же погас. «А по чьей просьбе вы были арестованы?» — спросил Белье. «А вот это-то именно я и не знаю. Имя не вписано». Подумав с минуту, он проговорил: «Но я узнаю». Вырвав лист, в котором говорилось о нем, он небрежно сложил его в четверо и спрятал в карман. Потом, обращаясь к Белье и Пету, сказал: «Пойдемте, друзья, нам более нечего здесь делать. Пойдемте, только это легче сказать, нежели сделать». Действительно, густая толпа любопытных загораживала двери. У входа в Бастилию теснились все освобожденные пленники. Тут были Жан Бешат, Бернар Ларош, Жан Лакореш, Антоний Пюжат, Дэвид, граф де Солаш и Тавернье. Четверо первых внушали второстепенный интерес. Они были обвинены в подделке заемных писем. Обвинение, правда, никогда не было доказано, что заставляет думать, что оно было ложно. Они 2 года томились в Бастилии. Графу Солаш было около 30 лет. Веселый, откровенный, он обнимал своих освободителей, превозносил их победу, рассказывал о своем заключении. Арестованный в 1782 году и заключенный в Венсене, по прошению своего отца он был переведен оттуда в Бастилию, где в продолжении 5 лет не видал ни одного судьи, ни разу не был у допроса. С того времени, как умер его отец, чему уже прошло 2 года, никто не вспомнил о нем. Легко может быть, что он остался бы в Бастилии всю жизнь свою, если бы она не была взята. Дэвид был 60-летний старик, произносивший с явно иностранным акцентом несвязные слова. Он почти разучился говорить. На предложенные ему вопросы он отвечал, что не помнит, с какого времени находился в заключении, и не знает, за что посажен. Он помнил только, что Сартин был его двоюродный брат. Тюремщик Гюйон подтвердил, что Сартин действительно навещал его и в тюрьме заставил подписать какую-то доверенность. О последнем обстоятельстве Дэвид совсем не помнил. Тавернье был старше всех. Он считал, что 10 лет был заключен на островах Маргариты и 30 в Бастилии. То был 90-летний старик с совершенно седыми волосами и бородой. Зрение его почти померкло от мрака темницы. Он видел предметы как бы сквозь облако. Когда вошли к нему, он не мог понять, для чего. Когда же стали говорить ему о свободе, он качал головой, а услышав, что Бастилия взята, он сказал: «Ого! Что-то скажет об этом король Людовик XV, госпожа Помпадур и герцог Брильер». Тавернье был не помешан, как Дэвид, но впал в идиотизм. Радость этих людей не имела границ. Они требовали мщения. Трое из освобожденных едва не умерли от шума и крика 100 000 человек, присутствовавших. Когда появился Жильбер, наиболее восторженные из толпы предложили вынести освобожденных на руках. Предложение было принято всеми. Жильберу крайне хотелось избежать этой овации, но все было тщетно. Его узнали так же, как узнали Питу и Белье. Раздался крик: «В ратушу! В ратушу!» И 20 человек подняли Жильбера на свои плечи. Он тщетно сопротивлялся и должен был поневоле встать на носилки, состоявшие из стола, в которой была воткнута пика, служащая опорой стоявшему на столе. Итак, Жильбер высился над этим океаном голов среди пик, штыков и оружий всякого рода, всяких форм и эпох. Одновременно с ним двигалась другая группа людей, до того плотная, что походила скорее на остров.